Глава третья. С носорогом я столкнулась второй раз примерно месяц назад. Какого черта Биг Босс спустился со своих имперей к нам на пятый этаж? И что такого он хотел сказать главбуху лично, не дожидаясь, пока тот принесет свой толстый зад на пятнадцатый? Не знаю. Я как раз выходила из его кабинета, обрадованная дополнительным участком ушедшей на больничной коллеги, и уныло прикидывала, сколько часов сверхурочно мне еще придется здесь просидеть, когда уткнулась лицом во что-то твердое и нереально приятно пахнущее. Прижала к себе папки с документами покрепче, подняла взгляд из-под компьютерных очков. «Мама дорогая! Носорог! Стоит! Смотрит!» Страшно. Ноги сами подкосились, я дрогнула на каблуках, и Паша придержал меня за локти, чуть прижав к себе, и глядя, неотрывно глядя на меня. Ужас какой! А я и застыла, как мушка в янтаре, глупая под этим его черным взглядом. Не могла глаз отвести и не моргала даже, кажется. Не знаю, был ли открыт рот, не помню. И стерся этот ужасный момент из головы. Но, наверное, да. И, скорее всего, вид у меня был на редкость идиотский. По крайней мере, Паша смотрел странно. Я не уверена, что удивленно, потому что эмоции на его лице прочесть было невозможно. Но явно с каким-то выражением. Я хлопнула губами, пытаясь что-то выдать, хотя бы «здрасте» сказать. А меня уже отстранили, как табуретку. С пути убрали, и только дверь кабинета хлопнула. А через секунду раздался оттуда такой матерный рев, что я, разом опомнившись и ощутив резвость в ногах, пискнула и понеслась прочь, словно за мной черт гнался. Или носорог. И потом до конца рабочего дня не могла из головы выбросить своего работодателя. Его суровое жесткое лицо, крепкий захват железных пальцев на моих локтях, терпкий аромат парфюма, черный, жестокий, неулыбчивый взгляд. И тело отзывалось на мои мысли неконтролируемой дрожью, ужаса, скорее всего. Но потом я успокоилась, и гора работы, особенно неожиданный привод в полицию моей бешеной сестрички, нажравшейся в общественном месте и плюнувшей полицейскому на фуражку, этому очень сильно способствовали. Нашлись более приземленные причины для волнения. А всякую эфемерную чушь, вроде замораживающей ужасных глаз своего работодателя, я выкинула из головы. Да и было бы о чем вспоминать. Он-то, судя по реакции, вернее ее отсутствию, явно обо мне забыл, ровно в ту же секунду, что и взгляд отвел. И это хорошо, очень хорошо. Как часто цитировала мама, «храни нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь». Не помню, откуда это, но вот вообще ничего не изменилось с тех пор. Не надо и гнева барского, и любви. Вот поэтому я и впала в ступор вчера, когда лифт внезапно поехал вверх, явно самостоятельно оценив приоритетность вызова, чего раньше за ним не водилось, и в раскрывшейся двери вошел Паша Носорог. Глянул на меня мельком, но так, что я отшатнулась в угол, и так там и встала, унимая мелко подрагивающие коленки. «Черт, черт, черт, угораздило меня!» Кофе в моей руке был горячим, но я не чувствовала этого совершенно, потому что, вопреки инстинкту самосохранения, не могла отвести глаз от, как всегда, мрачного и жесткого лица Носорога. Лихорадочно соображала, как теперь быть, что надо сказать. Ведь надо же, надо что-то сказать, хотя бы поздороваться. А как, я же с ним не знакома. Хотя опосредованно его знают все, кто работает здесь. В конце концов, Паша именно тот, кто платит. Если не поздороваюсь, вдруг воспримет как неуважение. Короче говоря, я нагнетала в себе панику со сверхзвуковой скоростью и успела чуть ли не в обморок упасть, а двери еще даже захлопнуться не успели. Паша был совершенно невозмутим, спокоен и вроде бы даже и не смотрел на меня и не ждал, скорее всего, ничего. И, может, не замечал совсем. А я уже успела мысленно провалиться прямо до первого этажа, прикинула, как буду вставать на биржу труда после увольнения за нарушение корпоративной этики. Какой-какой? И сжать проклятый стаканчик до боли, не чувствуя, что обжигаюсь. А потом Паша неожиданно провернул номер. Он посмотрел на меня. Молча, в упор, с тем же непонятным выражением в глазах, что и месяц назад. Я застыла. Даже коленки перестали дрожать. Пальцы, обожженные на стаканчике, заледенели. Сердце замерло. Вот реально, даже не стучало, как мне кажется, затихарившись от ужаса. Взгляд его жестких, черных глаз был очень настойчивым. И я не хотела узнавать то выражение, что клубилось на дне его зрачков. Но узнавала. Узнавала. И пугалась еще больше. Если до этого был просто ужас, то вот теперь, когда стало понятно, о чем он думает, глядя на меня, я поняла, что все происходящее ранее было так себе, слабым отголоском наступающего тотального краха. Или, как бы сказала моя бедовая сеструля, окончательного пиздеца. Лифт шел вниз. Отчего-то крайне медленно, до жути медленно. Я жалась в угол, не смея отвести глаз от его жесткого, непроницаемого лица. Паша Носорог задумчиво оглаживал мою замершую в испуге фигуру внимательным взглядом, словно решая, что делать со мной дальше. И, кажется, вариантов у него был вагон с прицепом.